Замрем. Секунды переводят на деньги. Человека штампуют под чудовищным прессом, чтобы был пригоден для производства. Как в бреду у них валятся из фабрик товары, товары. 10 миллионов человек пришлось убить, чтобы на короткое время расторговаться. Цивилизация. А тут бумажные змеи на проволоках висят. Вон, гляди, дядька в окошке чешет с просонок склокоченную башку. И прямо отсюда перемахиваем в неведомое. Строить всечеловеческую мечту. Вот Россия, матушка. Весело жить, Ванька. Яблоками здорово пахнет. Почти что как молодой бабенкой. Жить бы. Чувствую, напишу я книжку. Извозчик подвез их к штабу фронта, откуда изо всех раскрытых окон неслась трескотня пишущих машинок. Дожидаясь приема, Телегин и Сапожков тут же узнали все военные новости. Общая картина была такова. Вооруженные силы главнокомандующего Деникина после короткой заминки продолжают наступление на Москву 3 группами. Отрезая от центральной России хлебные края, Заволжье и Сибирь, вдоль Волги движется северокавказская армия генерала Врангеля, от которой в июле месяце 10-й армии удалось оторваться, пожертвовав Камышиным. Походный атаман Сидорин с Донской армией, восстановленной новым донским атаманом Богоевским, ставленником Деникина, жмет в направлении на Воронеж, имея во главе 2 ударных конных корпуса Мамонтова и Шкуро. Добровольческая армия под командой Маймаевского, талантливого, но всегда пьяного генерала, развивает наступление широким фронтом, одновременно очищая Украину от красных войск и партизанских отрядов и нацеливая своим кулаком гвардейским корпусом генерала Кутепова на Орел, Тулу, Москву. Военные успехи Деникина налицо. Снабжение у него великолепное. Добровольческие полки, хотя и сильно уже разбавленные крестьянскими контингентами, дерутся уверенно, умело. Но в тылах у него настроение с каждым днем все более угрожающее, причем он катастрофически это недооценивает. Кубань хочет отделения, полной самостоятельности, и ему, чтобы навести там великодержавный порядок, пришлось повесить 2 виднейших членов Кубанской Рады. На Тереке кровавые раздоры. Донское казачество, когда был объявлен поход на Москву, заговорило: «Тихий Дон был наш и будет наш, а Москву Деникин пускай сам себе добывает». Крестьянский вопрос в занятых добровольцами областях разрешается с военной простотой, поркой, шампалами. Сажают губернаторов, уездных начальников и царских жандармов, и мужики опять, как при германцах в прошлом году, пилят винтовки на обрезы и ждут Красную армию. Махно, после того, как ухитрился лично застрелить своего главного соперника, атамана Григорьева, открыто объявил вольный анархический строй по всей Екатеринославщине, собрал 1050 бандитов и грозится отобрать у Деникина Ростов и Таганрог, и Крым, и Екатеринослав, и Одессу. Появились еще зеленые, особая разновидность атаманщины, убежденные дезертиры, и там, где леса и горы, там и они под боком у Деникина. Красная армия после тяжелых поражений 13 и 9 и героического отступления 12 из Днестра и Буга выровняла фронт. Настроение улучшается, и боеспособность растет главным образом потому, что идет массовый прилив коммунистов из Петрограда, Москвы, Иваново и других северных городов. Со дня на день ждут приказа главкома о контрнаступлении. Оформив новые назначения, Телегин – командиром отдельной бригады, Сапожков – командиром Качалинского полка, они в тот же день выехали обратно, всю дорогу рассуждая о полученных новостях. Оба сходились на том, что грандиозный план Деникина повисает в пустоте, и то, что в прошлом году ему удалось на Кубани, повторить в Великороссии не удастся. Там он побил Сорокина, а здесь ему придется схватиться с самим Лениным, с коренным потомственным пролетариатом, да и мужик здесь жилистый, здешний мужик Наполеона на вилы поднял. Знамя вперед! «Снять чехол!» Знаменосец и стоявшие с ним на карауле Латугин и Гагин шагнули вперед. Телегин, передававший полк новому командующему Сергею Сергеевичу Сапожкову, был серьезен, хмуро сосредоточен, и даже обычный румянец сошел у него с загорелого лица. В руке держал листочек, на котором набросал речь. «Качалинцы», — сказал он, и взглянул на красноармейцев, стоявших под ружьем. Он знал каждого, знал, у кого какая была рана и какая была забота. Это были родные люди. «Товарищи, мы с вами исколесили не одну тысячу верст в зимнюю стужу и в летний зной. Вы дважды под Царицыным покрыли себя славой. Отступая не по своей вине, дорого отдавали врагу временную и ненадежную победу. Много было у вас славных дел. О них не написано громких реляций. Рапорты о них потонули в общих сводках. Это ничего». Телегин покосился на листочек, лежавший у него в согнутой ладони. «Предупреждаю вас, впереди еще много трудов. Враг еще не сломлен, и его мало сломить, его нужно уничтожить. Эта война такая, что в ней надо победить, в ней нельзя не победить. Человек схватился со зверем, должен победить человек. Или вот пример. Проросшее зерно своим ростком, уж кажется, он и зелен, и хрупок, пробивает черную землю, пробивает камень. В проросшем семени вся мощь новой жизни, и она будет, ее не остановишь. Ненастным хмурым утром вышли мы в бой за светлый день, а враги наши хотят темной разбойничьей ночи. А день взойдет, хоть ты тресни с досады». Он опять озабоченно взглянул на записку и смял ее. «Признаюсь вам, товарищи, мне не весело. Тяжело будет без вас. Много значит просидеть вместе целый год у походных костров. Покидаю вас, прощаюсь с вашим боевым знаменем. Хочу и требую, чтобы оно всегда вело к победам славный Качалинский полк». Иван Ильич снял фуражку, подошел к знамени и, взяв край полинявшего простреленного полотнища, поцеловал его. Надел фуражку, отдал честь, закрыл глаза и крепко зажмурился, так что все лицо его сморщилось. После проводов, устроенных в складчину Сапожковым и всеми командирами, у Ивана Ильича шумело в голове. Сидя в плитушке, придерживая под боком вещевой мешок, где, между прочими вещами, находились Дашины фарфоровые кошечка и собачка, он с умилением вспоминал горячие речи, сказанные за столом. Казалось, невозможно было сильнее любить друг друга. Обнимались и целовались, и трясли руки. Ох, какие хорошие, честные, верные люди! Молодые командиры, вскакивая, пели «За всемирную» словами простыми и даже книжными, но уверенно. Батальонный, скромный и тихий человек вдруг захотел лезть на стол и влез и отхватил бешеного трепака среди обглоданных гусичьих костей и арбузных корок. Вспомнив это, Иван Ильич расхохотался во все горло. Тележка остановилась при выезде из села. Подошли трое — Латугин, Гагин и Задуй Витер. Поздоровались, и Латугин сказал: «Мы рассчитывали, Иван Ильич, что ты нас не забудешь, а ты забыл все-таки». «Да, мы ждали», — подтвердил Гагин. «Постойте, постойте, товарищи, вы о чем?» «Ждали тебя», — сказал Латугин, поставив ногу на колесо. «Год вместе прожили, душу друг другу отдавали». «Ну тогда прощай, если тебе все равно». Голос у него был злой и дрожащий. «Постой, постой». И Телегин вылез из плитушки. Задой Витер сказал: «Что мы здесь в пехоте, чужие люди? Что же нам век ногами пылить?» «Морские артиллеристы. Ты поищи таких-то», — сверкнув глазами, сказал Гагин. «В Нижнем селе было нас 12», — сказал Латугин. «Осталось трое, да ты четвертый. Ты сел в тарантас и до свиданица». А мы не люди. Мы Иваны серой шинели. Были и прошли. Да чего с тобой пьяным разговаривать? Зато и Виктор сказал, теперь у вас, Иван Ильич, бригада. Имеется под началом тяжелая артиллерия. Да иди ты в штаны со своей артиллерией, крикнул Латугин. Я капонира буду чистить, если надо. Мне обидно человека потерять. Поверил я в тебя, Иван Ильич, полюбил. А это знаешь что, полюбить человека? А я для тебя оказался пятый с правого фланга. Ну, кончим разговор. По дороге остальное поймешь. Товарищи, у Ивана Ильича и хмель прошел от таких разговоров. Вы раньше времени меня осудили. Я именно так и рассчитывал по приезде в бригаду отчислить вас троих к себе в артиллерийский парк. Вот за это спасибо, просветлев, сказал Задуевитер. А Латугин зло топнул разбитым сапогом. Врет он. Сейчас он это придумал. И уже несколько помягче, хотя и погрозив Телегину согнутым пальцем. Совести одной мало, товарищ, на ней одной далеко не ускачешь, хотя и на том спасибо. Телегин рассмеялся, хлопнул его по спине. Ну и горячка. Ну и несправедливый же ты человек. А на кое мне к лешему справедливость? Я не собираюсь людей обманывать. Только за то тебя можно простить, что ты прост. За это тебя бабы любят. Ну ладно, не сердись, садись в тарантас. И крепко схватил его за локоть. Знаешь, как за товарища на нож лезут? Не случалось? И шарил светлыми, широко расставленными, холодно пылкими глазами по лицу и глазам Ивана Ильича. Соврал ведь, а? Соврал. Иван Ильич нахмурился, кивнул. Ну, соврал. А вы хорошо сделали, что напомнили, надоумили. Теперь правильно разговариваешь. Отпусти его, чего ты привязался. Опять царь природы, прогудел Гагин. Ни слова более не говоря, Иван Ильич простился с ними, влез в плетушку и долго еще в пути усмехался про себя и покачивал головой. До штаба отдельной бригады можно было долететь на самолете за 1 час, на лошадях потратить сутки с гаком. Иван Ильич ехал по железной дороге 4 суток, пересаживаясь и до одури томясь на грязных голодных вокзалах. Отдельного салон-вагона, как ему твердо обещали, разумеется, не было. Последний отрезок пути пришлось ехать в теплушке, до половины загруженной мелом, непонятно кому и для чего понадобившимся в такое время. Кроме того, на нарах находился пассажир с жирным лицом, похожим на кувшин в пенсне. Он все время мурлыкал про себя из Офенбаха. «Ветчина из Тулузы, ветчина без вина, это ветчина будет солона». А когда стемнело, начал возиться со своими мешками, что-то в них перекладывая, вынимая, нюхая и опять засовывая. Иван Ильич, который устал до тошноты и был голоден, начал отчетливо различать запахи разного свистного. Когда же этот мерзавец принялся колоть, посапывая, лупить и есть каленое яичко, Иван Ильич не выдержал, слушайте, как гражданин. Сейчас будет остановка, немедленно выкатывайтесь с вашими мешками. Тот в темноте сейчас же перестал жевать и не шевелился. Через минуту Иван Ильич почувствовал резкий запах колбасы около своего носа и со злостью оттолкнул протянутую невидимую руку. «Вы меня не так поняли, товарищ военный», — мягким теноровым голоском сказал этот человек. «Просто предлагаю выпить и закусить». Ах, он вздохнул, и Телегин опять носом почувствовал, что колбаса тянется к нему. «Все, у нас теперь принципы, да принципы. Ну какой же в малороссийской колбасе особый принцип? С чесночком да с жирком. Спирт есть по глотку». Он выжидающе замолчал, и Телегин молчал. «Вы, наверное, принимаете меня за спекулянта или мешочника. Извиняюсь, я артист. Может быть, я не Качалов, не Юрьев, не Мамонт-Дальский, упокой, Господи, его черную душу. Вот был великий трагик. Вообразил скотина себя вождем мировой анархии. Понравилось ему грабить московские особняки. А уж в карты с ним бывало и не садись. Фамилия моя Башкин-Раздорский, небезызвестная в провинции, пишусь с красной строчки». Он ожидал, должно быть, что Телегин воскликнет: «А, Башкин-Раздорский! Ну как же, очень приятно!» Но Телегин продолжал молчать. Два сезона играл в Москве, в Эрмитаже и у Корша. Владимир Иванович Немирович Данченко начал уже вокруг меня петли делать. Нет, отвечаю я ему, дайте мне, Владимир Иванович, еще поиграть досыта, тогда берите. В 18-м открылись мы у Корша смертью Д'Антона. Я играл Д'Антона. Рыкающий лев, трибун, вывороченные губы, бык, зверь, гений, обжора, чувственник. Что было? Какой успех? А дров нет. В Москве темнота. Сборов никаких, труппа разбежалась. Мы 5 человек, давай халтурку по провинции. Это уже смерть Д'Антона. В Москве наркомпрос Луначарский нам запретил, а уж в провинции мы распоясались. В последнем акте вытаскиваем на сцену гильотину, и мне голову тюк. Сборы, ну, публика, не поверьте, кричит, давай еще раз, руби. Играли Харьков, Киев, это еще прекрасных. Потом Умань в пожарном сарае, Николаев, Херсон, Екатеринослав. Черт нас понес в Ростов-на-Дону. Сыграли, успех дикий. Один офицер даже наладил стрелять из ложи в Робеспьера. И на другой день городоначальник вызывает меня и по старорежимному лезет кулаком в рожу. Молитесь Богу за главнокомандующего Деникина, а я бы вас повесил. Вон из Ростова в 2 счета. Да, тяжело сейчас с искусством. Мечемся по медвежьим углам, как цыгане. Декорации истрепали вдрызг, стыдно ставить. Гильотину нам в Козлове не позволили грузить в вагон, как предмет неизвестного назначения. Пожалуйста, будем рубить мне голову топором. Спички у вас есть? А то бы я вам показал, голова у меня в мешке. В Малом театре в Москве бутафор сделал гений. А уж это цензура. Приносишь экземпляр, товарищ считает, читает. Объясняешь, это исторический факт. Опять он муслит страницы. А где здесь удостоверено, что это исторический факт? Показываешь восторженную рецензию Луначарского. Он ее тоже читает. А нельзя ли вам что-нибудь повеселее изобразить? Так, знаете ли, дернет когтями по нервам. Не знаю, что сейчас с нами будет. Едем играть в Энск, в штаб отдельной бригады. Неожиданно для него Телегин спросил. А где же ваша труппа? Рядом, в теплушке с декорациями. Робеспьер на паровозе, артист Тимский. Слыхали, конечно, лучший Робеспьер в республике. Это уж будьте покойны. Спирт он из-под земли достанет, гений. Сейчас же садится на паровоз, и мы едем спокойно. Так как же, товарищ военный, закусим, не откажете? Да уж, пожалуй, не откажусь. Очень обяжете. Башкин-Раздорский шарил по мешкам, кряхтя и шепча. Куда, ну куда я засунул? В руку Телегину попало яичко, кусок колбасы, сухарь. Отыграем в Энске и в Москву. Ха, спасибо, поцыганили. На неглинном проезде в доме номер 5 во дворе один армянин устроил закусочную. Гений, сосиски, поджарки, все, что хотите. Милиция каждый день обыск. В чем дело? Ото всех посетителей пахнет спиртом. Обыскивают и спирт найти не могут. И не найдут. У него бидон на 4-м этаже. На чердаке. И присоединен к пустой водопроводной трубе. А внизу, в закусочной, раковина и обыкновенный кран. Открываете кран, наливаете себе стопочку спирту, и вы дома. С наслаждением жуя колбасу и чувствуя умиление от глотка спирта, Телегин сказал ему, «Я вам постараюсь предоставить все удобства. Отдохните, прорепетируйте, не торопясь. И уж дайте нам хороший спектакль. В Энске вы будете моими гостями, я командир бригады». Тихо затянул Башкин-Раздорский. «Так вот вы кто! А я-то все время смотрел на вас. Ох, думаю, вот она моя смерть. Напустили вы страху. Говорю и сам не понимаю, почему я еще не под откосом. Голубчик, сыграем мы вам. Сыграем от души для себя по-актерски.